Глава 27. Жан-Батист Друэ. Это последнее выражение короля объяснялось тем, что по правой стороне дороги тянулось несколько домиков, принадлежавших к верхнему городу. В одном из этих домиков при проезде экипажей открылась дверь, и в ней показался свет. Королева вышла из экипажа и в сопровождении Мальдена направилась к этому домику. Как только они приблизились, дверь снова захлопнулась. Однако Мальден быстрым движением придержал дверь прежде, чем замок успел щелкнуть. Он стал раскачивать дверь, и хотя ее припирали изнутри, она, наконец, подалась. За дверью, тщетно стараясь затворить ее, стоял человек лет 50, босой, в туфлях и в халате. Понятно удивление этого человека, сначала с силой оттесненного от дверей в своем собственном доме, и потом увидевшего перед собой незнакомых мужчину и женщину. Он бросил беглый взгляд на королеву, освещенную фонарем, который он держал в руках, и побледнел. «Что вам угодно?» — спросил он Мальдена. «Мы не знаем города», — отвечал Мальден. «Будьте так добры, укажите нам дорогу в Стене». «Если я вам дам эти сведения, и если об этом узнают, — заговорил незнакомец, — то потом я должен буду отвечать за это». «Вы не подвергнетесь никакой опасности, уверяю вас», — возразил Мальден. «К тому же вы слишком любезны, чтобы отказать в такой услуге женщине, которая находится в большой опасности». «Это не женщина с вами», — отвечал человек в халате и, нагнувшись к Мальдену, шепнул ему на ухо. «Это королева». «Что вы говорите?» «Я узнал ее». Королева услышала, или лучше сказать, угадала, в чем было дело, и, притянув к себе Мальдена, сказала ему: «Постойте, сначала предупредите короля, что меня узнали». Мальден в одну минуту исполнил это поручение. «Попросите сюда этого человека», — сказал король. Мальден вернулся и, полагая, что лишнее скрываться долее, сказал: «Король желает говорить с вами». Незнакомец глубоко вздохнул, оставил на пороге туфли и босой, чтобы не шуметь, подошел к дверцам кареты. «Ваше имя?» — спросил король. «Де Префонтен, ваше величество», — отвечал тот нерешительно. «Кто вы такой?» «Майор и кавалер Королевского ордена Святого Людовика». «Вы, следовательно, дважды приносили мне присягу в верности, как майор и как кавалер ордена Святого Людовика», — сказал король. «Поэтому ваша обязанность — помочь мне в затруднении». «Без сомнения», — пробормотал майор, — «но я прошу ваше величество поторопиться, меня легко могут здесь заметить». «Если бы вас и увидели», — сказал Мальден, — «тем лучше. Никогда вам не представится лучшего случая исполнить ваш долг». Майор издал ни то вздох, ни то стон. Казалось, он не разделял мнения Мальдена. Королева пожала плечами и нетерпеливо топнула ногой. Король сделал ей знак и обратился к майору. «Не слышали ли вы, случайно, может быть, где стоят лошади, присланные сюда для известных путешественников? И не видели ли вы, где стоят гусары, которые со вчерашнего дня должны быть в городе?» «Да, ваше величество, и лошади, и гусары стоят на том конце города. Лошади стоят в гостинице «Гран-Монарк», а гусары должны быть в казарме». «Благодарю вас. Теперь ступайте домой. Никто вас не видел, и ничего с вами не случится». «Ваше величество». Но король больше не слушал его. Он подал руку королеве, которая снова вошла в карету. Потом король обратился к курьерам, ожидавшим его приказаний. «На козлы, господа!» — сказал он. «И в Гран-Монарк!» Но в ту же минуту из леса вынырнула какая-то тень, какой-то фантастический всадник, который наискось перерезал дорогу. «Шарни, Шарни!» — подумалось королеве. «Где же он теперь?» И королева откинулась вглубь кареты, совершенно равнодушная ко всему, что еще могло произойти. Что же в самом деле случилось с Шарни, и как мог он пропустить Друэ? Все не судьба. Лошадь Дандуэна была хорошим скакуном, но Друэ значительно опередил Шарни. Надо было нагнать Друэ. Шарни пришпорил коня, конь захрапел, взвился на дыбы и полетел стрелой. Друэ, не зная, гнались ли за ним или нет, летел во весь дух. Но у Друэ была простая почтовая лошадь, тогда как Шарни скакал на чистокровном коне. Скоро Шарни был в 200 шагах от Друэ. Тогда Друэ понял, что за ним гнались, и еще сильнее погнал свою лошадь, чтобы избежать преследования. Но Шарни продолжал нагонять его, так как его лошадь была гораздо прытче, и Друэ стал чаще оборачиваться с возрастающим беспокойством. Друэ так спешил уехать, что не взял с собой оружие. Молодой человек не боялся смерти, он много раз доказал это, но он боялся, чтобы его не остановили. Боялся, чтобы королю не удалось уехать, боялся, наконец, потерять столь удобный случай навсегда прославить свое имя. Ему еще оставалось 2 лье до Клермона, но ясно было, что он не успеет их проехать, как его уже настигнут. Но он знал, что карета короля катилась перед ним, и это поддерживало его бодрость. Он не видел кареты, потому что, несмотря на то, что было около 10 часов вечера, на дороге уже начинало темнеть. Друэ стал сильнее пришпоривать лошадь и чаще бить ее кнутом. До Клермона ему оставалось только 3/4 лье, но Шарни уже гнался за ним по пятам. Друэ начинал отчаиваться. Сейчас его настигнут, а король тем временем спокойно проедет дальше в Верден, не остановившись даже, чтобы переменить лошадей. Друэ хорошо известно было, что в Варене не было почтовой станции. Подъезжая к Клермону, он ясно услышал за собой конский топот. Раздалось ржание, и его лошадь ответила на него. Друэ оставалось или свернуть в сторону, или встретить своего противника, но для этого последнего у Друэ не было оружия. Вдруг Друэ видит форейтеров, возвращающихся верхом на своих лошадях. Друэ узнает их. Это те самые форейтеры, которые отвозили короля. «Это вы!» — восклицает он. «На Верден?» «Что такое на Верден?» — спрашивают форейтеры. «Я спрашиваю, куда поехала карета, которую вы везли?» С этими словами, не ожидая ответа, Друэ обгоняет их. «Нет!» — кричат форейтеры. «Она поехала на Варен!» Друэ громко вскрикивает от радости. Он спасен, и король погибнет. Если бы король направился на Верден, то Друэ должен бы был прямо следовать за ним по дороге, но теперь он мог взять влево. Друэ поэтому бросается в Аргонский лес, который ему хорошо известен. Проехав напрямик по лесу, он надеется опередить короля, и кроме того, ему на руку и лесной сумрак, в нем легче укрыться от преследования. Шарни, также хорошо знающий местоположение города, как и Друэ, в одну минуту понимает, что тот ускользает от него. Он бросается вслед за бегущим всадником и громко кричит в досаде «Стой!». Но Друэ не так прост, чтобы отвечать. Он совершенно прилегает к седлу, понукая свою лошадь и голосом, и кнутом, и пинками. У него одна мысль — доскакать до леса, и тогда он спасен. Он решается во что бы то ни стало укрыться в лесу, но для этого он должен проехать в 10 шагах от Шарни. Шарни в это время вынимает пистолет и наводит его на Друэ. «Стой, или я выстрелю!» — кричит он. Друэ еще ближе прильнул к седлу, еще шибче погоняет свою лошадь. Шарни спускает курок. Блеснула искра, но выстрела не было. Шарни в бешенстве бросает в Друэ пистолетом, берет другой пистолет, летит в лес по следам своего противника, усматривает его между деревьями, снова прицеливается и снова осечка. Тут он вспоминает, что Дандуэн кричал ему что-то, когда он уезжал. «Неужели я взял не ту лошадь?» — думается ему. «В этом седле были разряжены пистолеты. Все равно я нагоню этого негодяя и, если нужно, задушу его своими руками». И Оливье снова скачет следом за тенью, мелькающей во мраке между деревьями. Но вдруг его лошадь спотыкается и падает во враг. Шарни летит через ее голову, потом быстро вскакивает, снова бросается в седло, но Друэ нигде не видно больше. Вот как Друэ спасся от преследования. Подобно привидению, промчался он по дороге и крикнул форейтерам, чтобы они не смели двигаться ни на шаг вперед. Форейтеры, остановленные именем нации, повинуются. Слова эти становятся уже могущественнее королевского имени. Не умолк еще топот удалившейся лошади Друэ, как уже раздается другой приближающийся топот. Изидор возвращается по той же улице, в которую только что въехал Друэ. Он привез те же сведения, какие уже были даны господином Префонтеном. Лошади Шуазеля стоят на той стороне города в гостинице «Гран Монарк». Ририк с гусарами стоит в казарме. Изидор узнал все это от мальчишки-прислужника, запиравшего кафе. Но Изидор крайне поражен тем, что вместо радости именитые путешественники обнаруживают одно глубокое уныние. Префонтен жалуется на свою судьбу, Мальден и Валорина что-то грозятся. «Что случилось, господа?» — спрашивает их Изидор, перебивая самого себя. «Видели вы на этой улице всадника, несшегося галопом?» «Да, ваше величество», — отвечал Изидор. «Так я могу сказать вам, что это был Друэ», — говорит король. «Друэ», — восклицает Шарни с невыразимой досадой и волнением. «Значит, брат мой убит!» — королева громко вскрикивает, закрыв лицо руками.